Глава 15. Рычаги ваших денег. 12 марта 2001 года все каналы телевидения проливали слезы по поводу крушения рынка акций. А за год до этого, 10 марта 2000 года, индекс NASDAQ поднялся до невероятной цифры – 5048,62. 12 марта 2001 года тот же индекс равнялся 1923, то есть за год упал на 62%. Кроме того, в этот самый день акционеры потеряли 554 миллиарда долларов во всех видах ценных бумаг. Ясно, что многие люди были очень озабочены, напуганы и разъярены. По одному из каналов телевидения комментатор сказал то, что беспокоило меня уже на протяжении многих лет. Многие богатые инвесторы становятся только еще богаче при падении рынка акций. Они обогащаются, потому что то входят в этот рынок, то выходят из него. Для того же, кто работает по найму, по моему мнению, это грозит полным расстройством пенсионного плана. Эти люди могут запросто потерять на этом колеблющемся рынке все свои пенсионные накопления. Моя жена Ким тоже смотрела эту программу и слушала высказывания комментатора. А затем сказала: «Видеть, как уничтожают твой пенсионный план, это все равно, что смотреть, как горит твой дом, и не иметь под руками шланга, чтобы потушить огонь». В книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я писал, что представители бедного и среднего классов инвестируют во взаимные фонды, а богатые – в фонды хеджирования. В то время как многие люди заявляют, что хеджинговые фонды слишком рискованны, я обычно не соглашаюсь с этим. Гораздо более рискованными я считаю взаимные фонды, потому что они приносят хороший доход, как правило, только в тех случаях, когда рынок идет вверх. По крайней мере, имея какие-то хеджинговые фонды, вы можете делать деньги на рынке как в периоды подъема, так и в периоды спада. Так какой же из этих типов фондов можно считать более рискованным? Как бы вы себя чувствовали, если бы собирались уйти на пенсию и вдруг обнаружили, что ваш пенсионный фонд оказался урезанным наполовину? Если у вас есть страховка от пожара, вы можете, по крайней мере, заново отстроить свой дом менее чем за год, если он, предположим, сгорел дотла. Но у большинства людей просто не хватит времени, чтобы заново отстроить свой пенсионный фонд, если он окажется уничтоженным на закате их жизни. Одной из причин, по которой люди работают, не покладая рук всю свою жизнь, является то, что их учили работать усерднее, чем должны были работать их деньги. Когда большинство людей думают об инвестировании, многие просто припарковывают свои деньги, помещая их либо на накопительный, либо на пенсионный счет, в то же время продолжая усердно трудиться. Поскольку сами они работают, то надеются, что и их деньги тоже работают. А затем, в случае какой-нибудь финансовой катастрофы, их припаркованные деньги оказываются уничтоженными, а большинство людей не имеют страховок на этот случай. Богатый папа говорил: большинство людей тратят свою жизнь, выстраивая финансовые дома из соломы, подверженные действию ветра, дождя, огня и нападению злых волков. Вот почему богатый папа учил своего сына и меня заставлять деньги постоянно двигаться. Для иллюстрации, когда мы однажды отдыхали на природе, он заставил нас с Майком несколько раз перепрыгнуть через пылающий костер. При этом он сказал: если вы двигаетесь, то даже огонь не причинит вам вреда. А если стоите возле огня неподвижно, то хотя вы и не касаетесь пламени, его жар в конце концов достанет вас. В то утро, когда я наблюдал за тем, как рынок акций падает все ниже и ниже, я как будто снова слышал эти слова. И именно те люди, которые неподвижно стоят на месте со своими припаркованными деньгами, чувствуют жар от костра. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам придется работать усерднее и быстрее, и ваши деньги вынуждены будут делать то же самое. Оставить деньги неподвижно лежащими на одном месте – это все равно, что смотреть на кучу сухих осенних листьев, ожидая, пока вспыхнет искра. Искра, которая превратит их в пылающий костер. Одной из причин, по которой мы с Ким рано отошли от дел, было то, что мы постоянно поддерживали движение наших денег. Богатый папа часто ссылался на эту концепцию, называя ее «скоростью обращения денег». Он говорил: «Ваши деньги должны быть подобны хорошей охотничьей собаке. Она помогает вам найти птицу, хватает ее, а затем бежит дальше в поисках другой птицы. Деньги же большинства людей действуют подобно птице, которая сидит на ветке, а потом просто-напросто улетает прочь. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, очень важно, чтобы ваши деньги были подобны охотничьей собаке, каждый день выбегающий из дому и приносящий все больше и больше активов». Сегодня многие эксперты по финансам и менеджеры взаимных фондов говорят инвестору среднего уровня: «Просто отдайте нам свои деньги, а мы заставим их работать на вас». Большинство инвесторов согласно кивают и повторяют известное заклинание: «Делайте долгосрочные инвестиции, покупайте и придерживайте, диверсифицируйте активы». Их деньги припарковывают на длительный срок на стоянке, а сами они возвращаются к работе. Большинству инвесторов это кажется прекрасной идеей, потому что они не интересуются тем, как лучше поместить свои деньги, чтобы они работали, так как, похоже, предпочитают сами работать усерднее, чем эти деньги. Проблема с этими планами заключается в том, что они не всегда являются продуктивными инвестиционными стратегиями, как и не всегда бывают более защищенными. Мы с Ким не хранили свои деньги на пенсионном счете для того, чтобы уйти на пенсию молодыми. Мы знали, что нужно заставить эти деньги усердно работать, чтобы приобретать все больше и больше активов. Как только благодаря нашим деньгам мы приобретали какой-нибудь актив, то сразу же пускали эти деньги снова в оборот, чтобы они выходили на охоту и приносили нам очередной актив. Стратегия, которую мы использовали, чтобы поддерживать постоянное движение денег и приобретать на них все больше активов, доступна почти каждому. Как я и обещал, в этой книге будет перечислено все, что смог бы сделать практически любой человек, чтобы стать богатым. Одной из используемых нами стратегий для поддержания постоянного движения денег была покупка рентной собственности, а через год или два получение под нее займа и покупка другой рентной собственности. В этом случае мы следовали совету богатого папы использовать деньги подобно охотничьей собаке. Средний человек называет этот процесс займом под дом с правом выплаты. Некоторые люди называют его консолидированным вексельным займом для выплаты долга по кредитной карточке. Вы могли заметить, что мы с Ким занимали деньги для покупки инвестиций, а средний человек использует заемный капитал, чтобы в итоге получить плохой доход. Это тот самый случай, когда птица просто улетает прочь. В такой сделке тоже присутствует скорость денежного оборота, но только деньги совершают обороты от вас, а не к вам, как в случае приобретения активов. Далее приводится пример того, как мы инвестировали, а затем занимали деньги для инвестирования в другие активы. В 1990 году мы с Ким присмотрели один дом, выставленный на продажу в прекрасном районе Портленда, штат Орегон. Владелец просил 95 тысяч долларов, но долго не мог найти покупателя. Экономическое положение было скверным, повсюду шли сокращения рабочих мест, и на рынок было выставлено очень много домов. Мы еще раньше сделали заявку, но этот дом не соответствовал нашему инвестиционному профилю. Он был слишком дорогим и слишком красивым, чтобы рассматривать его как долгосрочную рентную собственность. Если бы он находился в Сан-Франциско, то стоил бы 450 тысяч долларов. Тем не менее, мы не впускали его из поля зрения, поскольку понимали его высокую ценность и потенциальную выгодность этой покупки. По дороге в аэропорт и обратно мы обычно подъезжали к этому дому, чтобы убедиться, что он еще не продан. Спустя приблизительно полгода мы, наконец, постучались в дверь и сразу же поняли, что владелец был очень обеспокоен тем, что дом не продается, и готов выслушать любые предложения. Он задолжал 56 тысяч долларов, поэтому я предложил 60 тысяч. и в конечном итоге мы сошлись на 66 тысячах долларов. Я дал ему 10 тысяч наличными, а он отдал нам закладную. Спустя месяц владелец и его семья выехали из этого дома и отправились в Калифорнию, радуясь, что наконец-то смогли продать свой дом. На этом они не сделали много денег, но и потеряли не так уж много. Дом был немедленно арендован, и мы начали получать за него по 75 долларов в месяц позитивного притока наличными, после выплаты всех долгов и расходов. Приблизительно через 2 года рынок пошел вверх, и многие люди предлагали нам продать этот дом. Лучшим предложением было 86 тысяч долларов. Мы с Ким не приняли этого предложения, хотя оно было очень заманчивым. Если бы мы продали дом, то получили бы приблизительно 100% прибыли в год относительно первоначальной цены, как это показывают приведенные ниже цифры. 86 тысяч долларов первоначальное предложение, минус 66 тысяч долларов стоимость покупки, 20 тысяч долларов прибыль. Приблизительно 200% годовых за 2 года от 10 тысяч долларов первоначального взноса равняются 100% в год возмещения наличными. Я говорю приблизительно, потому что могли быть и другие расходы, включенные в эту сделку, но это не отражается на итоге. И хотя 100% прибыли – это весьма заманчиво, мы не продали эту собственность. Дом находился в живописной местности, и мы понимали, что в конце концов, лет через 5, его цена поднимется до 150 тысяч долларов. Вместо того, чтобы продать его, мы решили начать покупать еще больше недвижимости, когда произошел поворот в динамике цен на рынке, а также рентного дохода. Все на рынке говорило в пользу этого шага, так что мы с Ким взяли ссуду на дом. И теперь по ссуде оставалось выплатить менее 55 тысяч долларов, а дом оценивался примерно в 95 тысяч. За счет арендной платы можно было бы покрыть даже ссуду порядка 70 тысяч долларов. Так что мы продолжали выплаты по нашей ссуде и в итоге положили себе в карман примерно 15 тысяч долларов. Мы вернули все наши деньги и сохранили за собой актив. Собака принесла дичь, и теперь мы могли отправляться на охоту за следующей добычей. А к тому же теперь эта собака стоила 15 тысяч долларов. За несколько последующих месяцев мы посмотрели сотни объектов недвижимости, выставленных на продажу, и нашли новую цель. Это был огромный дом в том же районе. С тех пор, как владелец позволил своим детям жить в нем на протяжении многих лет, не платя ренту, этот дом выглядел очень запущенным. Владелец запросил 98 тысяч долларов, и после нескольких предложений и контрпредложений мы купили его за 72 тысячи, вложили еще 4 тысячи долларов в покраску и ремонтные работы, а потом сдали в аренду. Осенью 1994 года мы продали оба дома по 150 тысяч долларов и вложили эти деньги в покупку еще большего жилого дома в Аризоне, где рыночные цены были все еще в состоянии застоя. Помимо того, что мы поддерживали постоянное движение наших денег, есть ряд моментов, на которые я хотел бы указать. Дела у нас шли хорошо потому, что на рынке отмечался спад, и благодаря этому у нас было время искать и совершать сделки, целесообразно инвестируя деньги. Если бы рынок поднимался, мы с большим вниманием занимались бы поисками и проявляли бы большую осторожность. Эти инвестиции имели смысл сегодня, но не завтра. Я говорю это потому, что слишком многие люди следуют стратегии «покупай, придержи и молись». Богатый папа всегда говорил, ты получаешь выгоду, когда покупаешь, но никогда продаешь. Каждая собственность, которую мы покупаем, должна давать положительный приток наличности на тот день, когда мы ее покупаем, и должна приносить доход даже в условиях спада экономики. Даже если бы цены на недвижимость не начали подниматься, мы с Ким все равно были бы довольны нашими инвестициями. Как уже говорилось ранее, каждый инвестор имеет стратегию выхода до того, как войти в рынок. А так как это был уже новый тип рынка, то и при инвестировании в недвижимость это был уже другой тип инвестирования. Изменения на рынке потребовали, чтобы мы все начали сызнова, опять производя исследования и сравнивая различные стратегии входа и выхода. Те два дома сегодня можно было бы продать гораздо дороже. Мы же продали их так рано, потому что хотели дать немного нажиться и следующему покупателю, а также воспользоваться преимуществом рынка, который был на спаде, но уже должен был вот-вот начать подниматься, как это случилось в Финиксе, и потому что изменился наш инвестиционный портфель. Мы больше не занимались домами, рассчитанными на одну семью. Мы получили достаточное образование, чтобы управлять все большими по размеру жилыми домами, которые давали нам все больше и большие рычаги. Нужно знать разницу между инвестором и торговцем. Мы были инвесторами, когда были готовы покупать и придерживать собственность. Мы были торговцами, когда использовали нашу стратегию выхода и входа. Другими словами, инвестор покупает, чтобы придержать, а торговец покупает, чтобы продавать. Если вы хотите отойти от дел богатыми, то должны знать, в чем их различие и в чем сходство. По моему мнению, одной из причин, по которой так много людей потеряли деньги во время этого последнего крушения рынка акций, является то, что фактически они были торговцами, но считали себя инвесторами. Опять-таки, это еще больше подчеркивает необходимость знать определение слов. Мы с Ким тоже делали долгосрочные инвестиции. Но для нас они не означали парковку денег, когда их оставляют в одной большой пачке, полагая, что это диверсифицированные инвестиции, в то время как в реальности все находится в одной единственной тележке, называемой взаимными фондами, а затем молятся, чтобы не подул ветер и не раздул огонь какого-нибудь кризиса. Инвестировать значит каждый день своей жизни находиться на рынке, собирать всю возможную информацию, приобретать все больше и больше опыта в деловой сфере и непрерывно поддерживать движение наших денег. Над огнем, но так, чтобы они не могли загореться. Мы не покупаем, не поддерживаем и не молимся. То есть не делаем ничего из того, что для миллионов средних людей связано со словом «долгосрочные». Большинство покупателей знают, что могут получить свои деньги обратно, если им не нравится только что купленная в магазине продукция. Смышленые розничные торговцы предлагают гарантию о возвращении денег в том случае, если потребитель будет недоволен купленным товаром. Но чтобы вернуть свои деньги, вы сначала должны возвратить продукцию. Если вы искушенный инвестор, то все, что вам нужно, это получить назад свои деньги, но одновременно сохранить и актив. Вот почему я люблю инвестирование. Я сохраняю то, что купил, и получаю назад свои деньги. Богатый папа в связи с этим говорил, одной из самых важных вещей для настоящего инвестора является его умение сказать: «Я хочу получить назад свои деньги». Кроме того, я хочу сохранить за собой свою инвестицию. Если вы сможете понять этот принцип инвестирования, то поймете и то, что означает понятие «скорость обращения денег». А это означает, что вы хотите получить назад свои деньги и как можно быстрее, с тем, чтобы реинвестировать их в приобретение других активов. Эта идея ускоренного обращения денег применяется не только к недвижимости. Она является важным ментальным инструментом богатых людей. Если вы поймете этот принцип, то захотите применять его во всем, что делаете. Скорость обращения денег является важным аспектом системы рычагов. Другим способом наращивания скорости обращения денег является знание налоговых законов и использование корпоративных организаций. Например, допустим, кто-то владеет бизнесом, а также частью другого бизнеса, который производит инвестиции в недвижимость. Рентный расход из одной компании течет в рентный доход другой компании. Вы, возможно, не поймете, почему это важно. Но, как вы, вероятно, знаете, бизнес облагается налогом после расходов, в то время как отдельный человек облагается налогами до расходов. Поэтому отдельный человек, арендующий дом, платит за этот дом деньгами, которые он получает после выплаты всех налогов. Бизнес же может оплатить ренту за дом деньгами, имеющимися до выплаты налогов. Рентный доход идет в другую корпорацию, но этот доход теперь уже классифицируется как пассивный, а не как заработанный. Из этого правила есть исключение, когда у двух компаний один владелец. Тогда доход должен рассматриваться как заработанный. Например, если у вас есть бизнес, инвестирующий деньги в ваш собственный дом, и вы платите самому себе ренту, то этот доход рассматривается как заработанный. Пассивный доход, если им правильно управлять, может перейти к частному лицу или в бизнес. При этом выплачивается значительно меньше налогов. Как всегда, мы рекомендуем вам получить компетентный совет от профессионала по налогам и юриста, прежде чем делать что-нибудь подобное. Человек, который управляет таким образом своим бизнесом и инвестиционным портфелем, может поддерживать значительно более быстрое движение денег, в то же время выплачивая значительно меньше налогов. Если деньги стекаются в одну корпоративную организацию, то их трудно обложить налогом. Если вы посмотрите на колонки активов, то заметите, что актив бизнеса находится в одной колонке, а актив рентной собственности в другой. В данном примере деньги этого человека используются для создания или приобретения двух активов с минимальным налогообложением. Это еще один пример ускоренного обращения денег или того, как заставить их работать, а не стоять на парковке. Вот четыре слова, которые я часто слышу, когда привожу этот пример на своих занятиях по инвестированию. Вы не можете этого сделать. Как вы знаете, эти слова определяют реальность или контекст человека. На ранних этапах своей деятельности я мог пойти в какую-нибудь небольшую компанию и разъяснить эти стратегии ее служащим. В конце своих бесед я почти всегда слышал: «Прекрасные идеи, но вы не можете этого сделать». Люди часто говорят: «Вы не можете купить недвижимость так дешево. Вы не можете купить дом без новой закладной или одобрения банкира. Вы не можете владеть одновременно и недвижимостью, и компанией, которая арендует вашу же недвижимость. Или это могло бы сработать в Америке, но не может быть сделано в моей стране». Я больше не провожу подобных бесед по инвестированию со служащими или людьми, самостоятельно обеспечивающими себя работой. Я провожу такие беседы только с людьми, которые либо уже являются владельцами бизнеса, либо хотят ими стать, либо являются инвесторами. Беседовать с группами служащих или теми, кто самостоятельно обеспечивает себя работой, я предоставляю традиционным экспертам в области инвестиций. Я поступаю так не из-за самих этих людей, а из-за присущего им коллективного сознания. Как было сказано ранее, слова «я не могу» определяют квадрант, к которому принадлежит тот или иной человек. Ситуация, которую я использовал в качестве примера, ежедневно имеет место в каждой стране мира. Везде, где бы я ни занимался бизнесом, обычной практикой является покупка здания путем взятия под свой контроль закладной. Но чаще это делается при более крупных инвестициях. Ситуация, когда компанией, арендующей недвижимость у другой компании, владеет тот же самый человек, встречается довольно часто. Это обычная практика. Макдональдс использует ту же формулу. Эта компания продает франшизу отдельному лицу. Затем это отдельное лицо платит Макдональдс вознаграждение за франшизу, а также ренту за недвижимость. Если вы читали книгу «Богатый папа, бедный папа», то, возможно, помните, что Рэй Крок, основатель Макдональдс, сказал: «Мой бизнес – это не гамбургеры. Мой бизнес – недвижимость». Рэй Крок и его команда, очевидно, понимают, что такое скорость обращения денег и как использовать деньги, чтобы приобрести более чем один актив. Идея скорости обращения денег применяется ко всем активам, включая бумажные. Соотношение цены к доходу говорит о скорости обращения денег всевозможными способами. Когда кто-то говорит, что это соотношение равно 20, это значит, что вам потребуется 20 лет, чтобы получить свои деньги обратно, основываясь на сегодняшних ценах и поступлениях. Например, если цена акции сегодня равна $20, и по ней выплачивается доллар ежедневного дивиденда, тогда вам потребуется 20 лет, чтобы получить свои деньги обратно. Еще правило 72. Еще один способ изменения скорости денежного обращения. С его помощью изменяется процентный доход или ежегодный процентный рост. Например, если ваше накопление приносит 10% годовой доход, то ваша сумма удвоится через 7,2 года. Если они приносят 5% доход, то вам потребуется 14 с лишним лет, чтобы ваши деньги удвоились. Если же он приносит 20% доход, то на удвоение суммы уйдет 3,6 года. Согласно правилу 72, число 72 просто делится на процентный доход или процент прибыли в стоимости, чтобы дать сравнительную скорость, с которой будут удваиваться ваши деньги. Во время экономического бума осенью 1990 года многие финансовые эксперты и советники по инвестициям агитировали использовать мудрое правило 72. Несколько лет тому назад у меня был один такой молодой эксперт в области инвестиций, который сказал, что его портфель удваивается в цене каждые 5 лет. Я спросил, откуда он это знает, если занимается инвестированием всего 3 года. И вот его ответ. Взаимный фонд, в который вложены мои деньги, усреднялся более чем на 15% в год за последние 2 года. Я поблагодарил его за энтузиазм и попытку продать мне побольше взаимных фондов, но предложение отклонил. Любопытно, что он говорит сегодня. Я подумывал о том, не рассказать ли ему историю про быка и медведя, в которой говорится о том, что бык медленно поднимается по ступенькам вверх, а медведь стремительно падает из окна. Другими словами, как сказал бы богатый папа, усредненные числа для средних инвесторов. Игра в домашние деньги – это еще один способ использования скорости обращения денег в свою пользу. Я люблю акции малого бизнеса по двум причинам. Первое заключается в том, что по натуре своей я скорее предприниматель, чем человек из мира больших корпораций. Я знаю и понимаю проблемы маленьких начинающих компаний, чувствую, есть ли у бизнеса шанс вырасти. Второе – это то, что акции малого бизнеса могут удвоиться или утроиться в цене значительно быстрее, чем акции наиболее известных крупных корпораций, так называемые «голубые фишки». Поскольку акции малого бизнеса имеют больше шансов удвоиться или утроиться в цене, чем акции крупного капитала, при подходящей ситуации на рынке бывает легче играть с домашними деньгами. Вот пример такой игры. Допустим, вы купили 5000 акций компании XYZ по цене $5 за каждую. Теперь у вас на рынке 25 тысяч долларов. Вам улыбнулась удача, и менее чем через год цена на XYZ составила уже $10 за акцию. Теперь ваш пакет на рынке оценивается в $50 000. Жадный инвестор, каким я был в свое время, скажет: рынок будет продолжать расти, так что я буду ждать. Напоминаю еще раз, что прежде чем входить на рынок, важно иметь стратегию выхода. Вместо того, чтобы ждать, припарковав свои деньги, увеличьте скорость их обращения. Продайте часть акций на сумму $25 000. Таким образом, у вас на руках по-прежнему останутся акции на сумму $25 000. Хотя теперь их количество будет в 2 раза меньше, и при этом вы вернете свои деньги. Оставшиеся акции, которые теперь оцениваются в 25 тысяч, это и есть так называемые домашние деньги. Эту стратегию я использую часто, но не всегда. Случалось, что цена на акции поднималась от 5 до $8 за штуку, так и не достигнув уровня $10, так что я продолжал ждать. Много раз акции не удерживались даже на своем первоначальном уровне и падали ниже $5, и поэтому мои деньги либо были полностью для меня потеряны, либо оставались без движения. Признаюсь, что когда я использовал эту стратегию, продавая часть акций, чтобы вернуть первоначально вложенные средства, то чувствовал себя гораздо спокойнее в отношении своих инвестиций, пусть даже и не получал столько, сколько мог бы получить, поскольку изымал какое-то количество денег из игры. Вот коротенький стишок. И даже если деньги говорят «гудбай», умею услышать в их словах «не отступай». Я никогда не понимал, почему люди сожалеют о деньгах, потерянных на рынке. Они не плачут, когда идут в бакалейный магазин и тратят там деньги, которых никогда уже не вернут обратно. Они не плачут, когда покупают автомобиль, а потом теряют деньги при его продаже. Так почему нужно иначе относиться к инвестированию? Я часто слышу, как инвесторы говорят: «Вы не потеряли деньги и не можете их потерять до тех пор, пока не продадите акции». Когда я слышу, как говорят нечто подобное, часто это означает, что они купили эти акции по высокой цене, а теперь их стоимость упала, и люди ждут, когда она поднимется опять. Это справедливо, но только в особых ситуациях. Иной же тип мышления снижает ваши потери на раннем этапе инвестирования. Бывают моменты, когда я вкладываю деньги неправильно, и стоимость моей инвестиции скорее падает, чем поднимается. Если стоимость одной акции падает больше, чем на 10%, я чаще всего просто закрываю это дело и ищу чего-то нового. Я делаю это по двум причинам. Первое. Если все мое внимание сосредоточено на данной потере, и я чувствую себя плохо из-за того, что принял неправильное решение, то я продаю. Я просто хочу закрыть это дело и двигаться дальше. По опыту я знаю, что в 10 инвестициях шансы будут приблизительно таковы. 2-3 будут хорошими, 2-3 плохими, а остальные лежат на месте, как ленивая собака. Время от времени я позволяю ленивым собакам лежать, пока они стерегут мои деньги. Но если они их упускают, я просто даю им пинка, учусь на своих ошибках и иду дальше. Вторая. Я люблю делать покупки. Поэтому даже если в результате падения цены на акции у меня оказывается меньше денег для покупок, я все равно с большей радостью хожу по магазинам, чем покупаю, придерживаю и молюсь, чтобы когда-нибудь данная инвестиция опять поднялась в цене. Как я уже сказал, большинство людей не плачут, когда продают свой когда-то новый автомобиль и при этом теряют в деньгах. Они плачут они потому, что обычно потом идут и покупают новый автомобиль. Есть и другая инвестиционная стратегия, которую я часто слышу и которая выражается словами: «делай долгосрочные инвестиции и покупай только надежные акции больших компаний». Однако, с моей точки зрения, это устаревшая идея, потому что она срабатывала в индустриальном веке, но не срабатывает теперь. Не срабатывает она потому, что надежные акции больших компаний в наше время уже далеко не так надежны. Например, если вы сделали инвестицию в Xerox 20 лет тому назад, то сегодня понесли бы немалый ущерб, несмотря даже на то, что это громадная компания. Реальный вопрос, который каждому из нас нужно задать, звучит так: как долго та или иная надежная акция будет оставаться таковой? Многие из сегодняшних компаний Fortune 500, возможно, не смогли бы существовать 10 лет назад из-за технических и иных изменений. Большинство знаменитых компаний, которые держались на самом гребне волны последние 65 лет, может быть, продержатся еще не более 10 лет. А следовательно, и старая стратегия ведения бизнеса в современном мире больше не срабатывает. В наш век быстрых технологических изменений любая компания может быстро возникнуть и быстро потерпеть крах в течение каких-нибудь нескольких лет. Такая скорость изменений требует от всех нас быть более бдительными и фокусировать свое внимание на том, чтобы деньги постоянно находились в движении, они оставались припаркованными в ожидании, когда рынок пойдет вверх, и надежде, что он будет идти вверх вечно. Стратегия «покупай, придержи и молись» хороша для среднего инвестора, но не годится для того, кто хочет отойти от дел молодым и богатым.